Глава 1066. Хаджар стоял над телом павшего министра Джу. Поверженный, израненный, недышащий, он больше не казался таким могучим и непобедимым, как еще несколько минут назад. Именно столько, если верить нейросети, Хаджар провел в отключке. Всего 6,5 минут. И этого времени хватило двум драконам, чтобы изменить не только ландшафт местности, но и то, как здесь протекали потоки реки Мира. Хаджар нагнулся и обнаружил на запястье министра браслет, похожий на тот, который ему протягивал Чин Аме. Те реки расплавленного металла и скалы были явно созданы разрушенными артефактами. Артефактами невероятной силы. И кто знает, может, министр не успел потратить все нажитое за целые эпохи богатства. Неизвестно, что еще могло таиться в его пространственном артефакте. Хотя даже один лишь браслет представлял собой невероятную ценность. Хаджар ощущал, что внутри него пространство, если не в 10, то в 8 раз больше того, которым располагали подобные изделия дарнасских мастеров. И, разумеется, первым порывом Хаджара, как и любого другого адепта, было снять браслет и забрать себе, как, пожалуй, и всю пролитую драконом кровь. Все же она содержала в себе достаточное количество мистерий и энергии, чтобы стать вполне себе дорогостоящим ингредиентом, но в этом не было ни чести, ни достоинства. Министр Джу был повержен не им, а Чин Аме, а тот собирался расстаться с собственной жизнью, лишь бы не порочить память противника. Да даже будь это иначе, Хаджар никогда не стал бы мародером. Павшие, кем бы они ни были, заслуживали уйти к праотцам так, как это положено. В конце концов, лишь праотцы, которым ведомо прошлое, настоящее и все варианты возможного будущего, имели право истинно судить. Все остальные лишь осуждать. Хаджар бережно снял браслет с запястья министра. Действие, противоречащее его мыслям. Но снял не для себя, а для Чин Аме. Если тому не нужен будет этот трофей, он всегда сможет его вернуть на землю предков Джу и тем самым сделать дар павшему воину. После этого Хаджар аккуратно сложил вокруг тела министра какие-то древесные обломки, найденные им в округе. Для этого пришлось изрядно поковылять, но путь чести никогда не был простым. Скорее наоборот, самым сложным из всех путей. «Пусть белый дракон примет тебя под свое крыло», — прошептал Хаджар, поджигая простенький погребальный костер. «И высокое небо успокоит твою душу». После этого он, не оглядываясь, вернулся к Чин Аме. С тех пор, как Хаджар погрузил внутрь него кристалл, прошло уже полчаса, и за это время дыхание дракона выровнялось, его сердце забилось ровнее, а энергетическая структура обзавелась не только одной центральной нитью, которая теперь стала больше походить на нормальный канал, но еще и отростками от нее. Процесс восстановления начался. Хаджар, размотав заживляющие бинты, едва слышно выругался. Тело Чин Аме пришло в полную норму, за исключением правой стороны лица. Она выглядела как масло, если его в течение какого-то времени держать над пламенем. Оплавленная, стекающая, будто кожа не держалась на кости и стремилась сойти с черепа. В пустой глазнице затянувшиеся мышцы выглядели отвратно. Высушенная хурма, не иначе. Хаджар, замотав обезображенную часть лика своего благодетеля, направил энергию в кончики своих пальцев, а затем сделал несколько быстрых и точных ударов по акупунктурным точкам. «Высокое небо!» — воскликнул Чин Аме и, дернувшись, почти принял сидячее положение, но тело отказало ему в этом, и он вновь рухнул на лопатки. Пару секунд он молча всматривался в ночное небо, после чего, видимо, поняв, что видит лишь одним глазом и никак не может открыть второй, потянулся рукой к лицу. Ощупав бинты, он вздохнул и прикрыл свой единственный левый глаз. «Министр», — протянул он, — «ты все же забрал часть меня с собой». Мудрец Чин Аме окликнул Хаджар, привлекая внимание дракона к себе. «Вы сказали, что за телом придут ищейки. Думаю, нам надо поторопиться и...» «Я так говорил», — перебил волшебник. «Потому что, если честно, думал, что уже не смогу вновь увидеть звезд. Откуда у тебя, юный Хаджар, подобная редкость?» «Прошу прощения, Чин Аме, но я не понимаю, о чем вы говорите», — чуть тише, чем следовало, — ответил Хаджар. Какое-то время они играли в гляделки, после чего дракон вздохнул и вновь прикрыл глаз. «Я уважаю твою тайну, юный Хаджар, и клянусь, что заберу ее с собой к нашему предку. В конце концов, ты спас мне жизнь, и теперь я твой должник». «Никакого долга между нами, мудрец», — покачал головой Хаджар. «Вы спасли мою жизнь, я спас вашу». Чин Аме только улыбнулся. «Ты преисполнен чести, но наивен, как и положено всем юнцам. Я не спасал твою жизнь, а действовал лишь в своих интересах. Поверь мне, если бы министр Джу забрал тебя с собой, меня ждала бы участь куда более страшная, чем порошок семи печалей». Жесткие слова, но они полностью соответствовали миру боевых искусств. Такое древнее и могучее существо, какие бы планы оно ни имело относительно Хаджара, не стало бы ради него жертвовать своей жизнью. «Тогда я принимаю ваш долг, мудрец Чин Аме, и всю жизнь буду с честью его нести, забрав с собой к праотцам». Вот это уже слова взрослого человека. Последнее уточнение явно далось Чин Аме с трудом. «Но ты прав», — продолжил дракон. «Ищейки все же, пусть и не скоро, но будут здесь. Сколько прошло времени с тех пор, как погиб министр?» 40 минут», — ответил Хаджар. «Тогда у нас есть еще пара часов», — кивнул Чин Аме. Он снова попытался подняться, но так и не смог. «Высокое небо! Последний раз в таком состоянии я был после сражения с последним королем». «Вы сражались с Эрхардом?» — удивился Хаджар. «Сражением это сложно назвать», — с легкой грустью ответил Чин Аме. «Он убил нашего с министром Джу брата, мою жену и племянника императора, и только после этого его удалось ранить, но убить. Сила Эрхарда на тот момент казалась нам запредельной». У Хаджара, по мере того, как он слушал рассказ Чин Аме, от удивления глаза расширялись все больше и больше. «Эрхард убил племянника императора и вашу жену? И, постойте, вы с министром были братьями?» «Не из одной пещеры», — ответил Чин Аме, что подразумевало, что они не были родными. «Но да, у нас, в отличие от людей, кровь проще терпит внутреннее смешение. Так что все знатные хозяева небес региона Белого Дракона так или иначе связаны между собой узами крови». «Получается, да», — кивнул Чин Аме. «Между мной и тобой тоже есть подобная связь, но она настолько же призрачна, как если бы у тебя была 1000 братьев, а у последнего из них 3 жены, и от каждой из них родилось бы по 2 ребенка, которые тоже родили бы по 1000 детей. Вот между последним из этих детей и тобой была бы такая же связь, как между нами». Известие почему-то не только шокировало, но и рассмешило Хаджара. и, не сдержавшись, он дал волю эмоциям и расхохотался. Вскоре к нему присоединился и сам Чин Аме. А где-то там, внизу, рядом с ними, все еще булькала раскаленная убийственная субстанция.